Лицо это не было покрыто непроницаемым мраком, окутывавшим другие бывшие на дворе предметы. Нет, оно слегка светилось, как светятся гнилые раки в темном погребе. В нем не было выражения гнева или злобы. Оно смотрело на Скруджа так, как бывало всегда смотрел Марли, подняв очки на лоб. Волосы стояли дыбом, как будто от дуновения воздуха. Глаза, хотя и совершенно открытые, были неподвижны. Вид этот при сине-багровом цвете кожи был ужасен, но этот ужас был как-то сам по себе, а не в лице. Когда Скрудж пристальнее вгляделся в это явление, оно исчезло, и колотушка стала опять колотушкой. Сказать, что он не был испуган и что кровь его не испытала страшного ощущения, которому он был чужд с детства, было бы неправдой. Но он снова взялся за ключ, который было уже выпустил, решительно повернул его, вошел в дверь и зажег свечку. Но он остановился на минуту в нерешительности, прежде чем затворил дверь и сперва осторожно заглянул за нее, как бы отчасти ожидая быть испуганным при виде, если не лица Марлия, то косы его, торчащей в сторону сеней. Но сзади двери ничего не было, кроме винтов и гаек, на которых держалась колотушка. Он только произнес «фу, фу» и захлопнул дверь с шумом. Звук этот, как гром, раздался по всему дому. Казалось, каждая комната наверху, каждая бочка в подвале виноторговца внизу обладала своим особым подбором эха. Скрудж был не из тех, которые боятся эха. Он запер дверь, прошел через сени и стал всходить по лестнице, но медленно, поправляя свечу. Рассказывают про старинные лестницы, будто по ним можно было въехать шестериком, а про эту лестницу можно подлинно сказать, что по ней легко бы можно было поднять целую погребальную колесницу, да еще поставив ее поперек, так что дышло приходилось бы к перилам, а задние колеса к стене. Место для этого было бы вдоволь, да еще осталось бы. По этой, может быть, причине Скруджу представлялось, что перед ним подвигаются в темноте погребальные дроги. Полдюжины газовых фонарей с улицы не осветили бы достаточно входа, так он был обширен. Отсюда вам станет понятно, как мало света давала свеча Скруджа. Скрудж шел себе дошел, немало об этом не беспокоясь. Потемки недорого стоят, а Скрудж любил дешевизну. Однако, прежде чем запереть свою тяжелую дверь, он прошел по всем комнатам с целью убедиться, что все было в порядке. Вспоминая о лице Марлия, он пожелал исполнить эту предосторожность. Гостиная, спальня, кладовая – все как следует. Никого не оказалось ни под столом, ни под диваном. В камине маленький огонь. На полке камина приготовленная ложка и миска, да небольшая кастрюля с кашицей. У Скруджа была немного простужена голова. Ничего не нашлось ни под кроватью, ни в шкафу, ни в его халате, висевшем в несколько подозрительном положении на стене. В кладовой все те же обычные предметы. Старая решетка от камина, старые сапоги, две корзины для рыбы, умывальник на трех ножках и кочерга. Вполне успокоившись, он запер дверь и при этом дважды повернул ключ, что не было в его обыкновении. Обезопасив себя таким образом от нечаянностей, он снял галстук, надел халат, туфли и ночной колпак и сел перед огнем есть свою кашицу. Не жаркий это был огонь, совсем не по такой холодной ночи. Ему пришлось сесть к камину вплотную и еще нагнуться, прежде чем он мог почувствовать хотя бы небольшую теплоту от такого малого количества топлива. Камин был старинный, построен бог весть когда какими-нибудь голландскими купцами и кругом выложен причудливыми голландскими изразцами, долженствовавшими изображать библейские сцены. Тут были Каины и Авели, дочери фараона, савские царицы, небесные посланники, сходящие по воздуху на облаках, подобных пуховым перинам, Авраамы, Валтазары, апостолы, пускающиеся в море в масленках, сотни других фигур, которые могли бы привлечь к себе мысли Скруджа. Тем не менее, лицо Марлия, умершего 7 лет назад, являлось подобно жезлу пророка и поглощало все остальное. Если бы каждый из розец был гладкий и в состоянии был бы отпечатлеть на своей поверхности какое-нибудь изображение из несвязанных отрывков его мыслей, на каждом из них изобразилась бы голова старого Марлия. «Пустяки», — сказал Скрудж, и стал ходить по комнате. Пройдясь несколько раз, он сел опять. Когда он откинул голову на спинку кресла, взор его случайно остановился на колокольчике, давно заброшенном, который висел в комнате и для какой-то теперь уже забытой цели был проведен из комнаты, помещавшейся в самом верхнем этаже дома. К великому изумлению и странному, необъяснимому ужасу Скруджа, когда он смотрел на колокольчик, тот начал качаться. Он качался так слабо, что едва производил звук. Но скоро он зазвонил громко, и ему начал вторить каждый колокольчик в доме. Может быть, это продолжалось полминуты или минуту, но Скруджу показалось часом. Колокольчики замолчали так же, как и начали. Разом. Затем глубоко внизу послышался звенящий звук, как будто кто-нибудь тащил тяжелую цепь по бочкам в подвал виноторговца. Тут Скруджу пришли на память слышанные им когда-то рассказы, что в домах, где есть домовые, последние описываются влекущими цепи. Вдруг дверь погреба с шумом растворилась, звук стал гораздо громче. Вот он доносится с пола нижнего этажа, затем слышится на лестнице и, наконец, направляется прямо к двери. «Все-таки это пустяки», — произнес Скрудж. «Не верю этому». Однако цвет лица его изменился, когда, не останавливаясь, звук прошел сквозь тяжелую дверь и остановился перед ним в комнате. В эту минуту угасавшее в камине пламя вспыхнуло, как будто говоря: «Я знаю его! Это дух Марлия!» И снова упало. Да, это было то самое лицо. Марлий со своей косой, в своем жилете, узких обтянутых панталонах и сапогах. Кисточки на них стояли дыбом, так же, как и коса, полы кафтана и волосы на голове. Цепь, которую он носил с собою, охватывала его поясницу и свешивалась сзади вроде хвоста. Это была длинная цепь, составленная, Скрудж близко рассмотрел ее, из железных сундучков, ключей, висячих замков, конторских книг, деловых бумаг и тяжелых кошельков, обделанных сталью. Тело его было прозрачно, так что Скрудж, наблюдая за ним и смотря через его жилетку, мог видеть две задние пуговицы его кафтана. Скрудж часто слыхал от людей, что у Марлия не было ничего внутри, но он никогда до сих пор не верил этому. Да и теперь он не верил. Как он не смотрел на призрак, как хорошо не видел его стоящим перед собой, как не чувствовал леденящий взор его мертвенно-холодных глаз, как не различал даже самую ткань сложенного платка, которым была подвязана его голова и подбородок, и которую он сначала не заметил, он все-таки оставался неверующим и боролся с собственными чувствами. «Ну что же», — сказал колко и холодно, как всегда, Скрудж, — «что тебе от меня нужно?» «Многое», — раздался в ответ несомненный голос Марлия. «Кто ты?» «Спроси меня, кто я был». «Кто же ты был?» — сказал Скрудж, повышая голос. «При жизни я был твоим компаньоном, Яковом Марлием». «Можешь ли ты сесть?» — спросил Скрудж, сомнительно смотря на него. «Могу». «Так сядь!» Скрудж задал этот вопрос, не зная, может ли дух, будучи таким прозрачным, сесть на стул. И тут же сообразил, что если бы это оказалось невозможным, вызвало бы необходимость довольно неприятных объяснений. Но привидение село по другую сторону камина, как будто было совершенно привычно к этому. «Ты не веришь в меня?» — заметил дух. «Нет, не верю», — сказал Скрудж. «Какого доказательства желал бы ты в моей действительности, сверх своих чувств?» «Я не знаю», — ответил Скрудж. «Почему ты сомневаешься в своих чувствах?» «Потому», — сказал Скрудж, — «что всякая безделица на них влияет. Желудок не в порядке, и они начинают обманывать. Может быть, ты не больше, как непереваренный кусок мяса, комочек горчицы, крошка сыра, частица недоварившейся картофелины. Что бы там ни было, но могильного в тебе очень мало». Не в привычке Скруджа было отпускать остроты, тем более в эту минуту ему было не до шуток. На самом деле, если он теперь и старался острить, то лишь с целью отвлечь свое собственное внимание и подавить свой страх, так как голос привидения тревожил его до мозга костей. Просидеть и одну минуту, глядя в упор в эти неподвижные стеклянные глаза, было выше его сил. Что еще особенно наводило ужас, это какая-то сверхъестественная атмосфера, окружавшая привидение. Скрудж сам, не мог ощущать ее. Тем не менее, присутствие ее было несомненно, так как, несмотря на полную неподвижность духа, его волосы, фалды и кисточки, все находилось в движении, как будто ими двигал горячий пар из печки. «Видишь ты эту зубочистку?» — спросил Скрудж, стараясь хоть на секунду отвлечь от себя стеклянный взор своего загробного посетителя. «Вижу», — ответил дух.